Он не удержался от смеха. Устремив взор на спокойные улицы Агресты, которые были видны из окон второго этажа префектуры, он весело согласился. «Туризм — прелестная штука, сеньор префект. Это забавно». Асканио не поинтересовался причиной веселья, насмешки на лице визитера, смыслом изречения по-французски. Доктор помог уложить планы и проекты в длинный металлический футляр, собрать бумаги, закрыть элегантный черный портфель. У выхода доктор Мирко Стефано передал портфель и футляр тяжеловесу-охраннику. За поясом у того виднелся внушительного размера револьвер. Другой чемпион такого же веса, объема и с такой же рожей подоспел из бара, где выпивал вместе с шофером. Пиджак у него был расстегнут, оружие выставлено на показ. На этот раз доктор прибыл лишь в сопровождении шофера и пары головорезов. К разочарованию Оснара и Фиделио, присутствовавших при встрече, ни одна марсианка или хотя бы девчонка из Испанемы не вышла из машины, только великий космический шеф, шофер и два охранника. Испанема — один из районов Рио-де-Жанейро. Девчонка из Испанемы — название популярной самбы. Примечание переводчика. Однако повод для изучения и комментариев был. Уже много лет жители Агресты не видели никакого оружия, кроме больших ножей, простых орудий труда за поясом у крестьян на субботней ярмарке. Вооруженные охранники оказались неразговорчивыми. Тот, что зашел в бар утолить жажду, не сводил глаз с двери префектуры, где оставил напарника. Оснар не отважился спросить, как поживает Бетти, она же Бебе для близких друзей. Он с негодованием воспринял предложение прожигателя жизни Фиделио. «Почему бы тебе не поболтать с ним? Расскажи ему что-нибудь забавное, заслужи его расположение, узнай, зачем приехал. Пошел ты к черту!» Неприятная пара уселась на заднее сиденье, держа в руках документы. Милейший доктор пожал руку Асканио, лицо его расплылось в дружеской улыбке. «До скорого, дорогой префект! Счастливого Рождества! Кстати, если позволите, я пришлю к Рождеству подарки для бедных детей!» Он уехал, а кучка зевак еще задержалась, глядя на Асканио, который тоже не трогался с места, обдумывая все, что было сказано и обещано Агресте. «Рождественские подарки для бедных детей — радостное начало!» Подошел Оснар. «Итак, капитан, какие заботы у астронавта?» Не любивший лгать, почитавшийся всеми как честный гражданин со строгими принципами, Асканио внезапно обнаружил, что вынужден сказать неправду, отступить от своих правил. «Пусть все будет для блага Агресты!» Смущенный и растерянный, он ответил. «Какие же еще, кроме туризма?» Он стал рассказывать подробности, не представлявшиеся ему секретными. Они проявляют интерес к покупке земель в Мангесека, кокосовой рощи. «Земли кокосовой рощи?» «Это невозможно, капитан Асканио. Поднимется дьявольская кутерьма, ведь до сих пор не выяснено, за кем они числятся». Смущенный Асканио замечает на пороге дома Перпетуи Леонору, обратившую взор в сторону префектуры. Он договорился зайти за ней и Тиеты, чтобы отправиться искупаться в бассейне Катарины. Сейчас как раз время. Он быстро прощается. Оснар удивлен поведением секретаря префектуры. Асканио явно что-то утаивает. Туристское предприятие, много денег, обилие новостей. А что, если эти типы и впрямь купят кокосовую рощу и пляж Мангесеко? Если откроют там клуб, доступный строго его членам? Нет, это у них не выйдет. Побережье — собственность народа. Оно неотчуждаемо, не так ли? Возможно, они купят земельные участки, построят гостиницы, лавки, современные магазины. Кто знает, может быть, Бебе приедет провести некоторое время в кокосовой роще, познакомиться здесь с тем, насколько привлекательны дюны для туристов, организовать рекламу,